Глава 15. Эудженио кусает уже второй кекс с нутеллой. Кексы его мама передала мне вчера вместе с другой едой. Чтобы составить ему компанию, я поклевываю свою порцию лазаньи. Я уже привыкла ложиться спать на голодный желудок и всегда готова вскочить, если будет нужно. Я вспоминаю о табличке, которая лежит под моей кроватью. «Продается». Аделаида захотела, чтобы для кражи мы надели балаклавы, которые она сама сшила, со стразами цвета фуксии. «Так нас точно никто не заметит», — позволила я себе сострить, но она ответила, что никто сейчас ничему не удивляется. И кому вообще какое дело до нас в 8:30 вечера в воскресенье? Впрочем, раздумывать мне было некогда. К 9 я ждала к себе сына подруги. «О чем думаешь?» — спрашивает Эудженио, вытирая рот салфеткой. То, что вертится у меня в голове, невозможно объять одной фразой. Я вся обратилась в мысль. Моя рутина полетела в трубу. Карты смешались, ориентиры размылись. «О новом мире. Надо тебе хоть иногда выбираться из нашего района», — бросает он, отправляя себе в рот последний кусок кекса. «Кому нужен город, когда есть район? Ты не представляешь, какой он красивый. Каждый день разный, даже каждый час». «А какое волшебство, наверное, творится ночью!» Как всегда, когда он рассказывает о своих поездках на автобусе, глаза у него загораются. 91-я маршрутка курсирует по всей окружной, никогда не останавливается. Можно зайти в нее и кататься до бесконечности, наблюдая через окошко за мелькающим городом. И все заботы от малой до большой начнут уменьшаться, пока не превратятся в точку и не исчезнут. Он пожимает плечами. «Я понимаю, почему эти мысли его успокаивают». Я говорю себе приблизительно то же самое, просиживая вечера в глубоком кресле в гостиной и мечтая, что больше никогда не выйду из дома. Это, конечно, нелепость, но при желании вполне осуществимо. От этой мысли мне становится легче. Начинает казаться, что у меня есть путь к отступлению. Эудженио все еще одет в свою форму. Если бы мы не сшили ее сами, я бы даже приняла ее за настоящую. Синий костюм, голубенькая рубашка, красный галстук, а зимой еще бордовый жилет. Слегка пузатенький и чересчур уж молоденький работник. Хоть его 14 лет, это совсем не те 14, что у его сверстников. Трудные семьи, как теплицы, созреваешь в них гораздо быстрее. Форма всегда хранится у меня. Я смастерила для нее специальную вешалку. У Эудженио есть дубликат ключей от моей квартиры. После школы он поднимается ко мне переодеться, а потом в 13:56 садится на 91-й автобус, неизменно занимая место рядом с окошком. К 5 часам он возвращается, снимает форму, переодевается и через двор шагает домой. На прощание мы машем друг другу из окна. По субботам и воскресеньям он уходит кататься на целый день. Родителям говорит, что пошел в библиотеку. Им бы не понравилось, что он бредит мечтой стать водителем автобуса. Они считают, что в его будущем обязательно должна присутствовать закусочная. А я его прикрываю, потому что понимаю, как ему нужна эта мечта. К тому же книги он действительно с собой носит, и я знаю, что он их читает. Эудженио зовет автобусы маршрутками из-за своей бабушки. Летом они каждый день садились на маршрутку, которая ходила по ее глубинке, и ехали на море. «Когда она заболела, — рассказал мне однажды Эудженио, — я пообещал ей, что научусь такую водить, чтобы забрать ее из больницы и привезти домой. Я не успел, но все равно хочу научиться, чтобы в день, когда я с ней встречусь, приехать к ней на маршрутке. Как по мне, отличная причина. Если бы все так выбирали себе профессию, мир наверняка был бы лучше. В нем было бы больше улыбок и меньше слез, это уж точно. В 10:34 у меня звонит телефон. Я никогда не отвечаю на звонки, только отправляю сообщения. Но в этот раз что-то мне подсказывает, что нужно взять трубку. Плюс у меня в гостях Эудженио, с ним я чувствую себя увереннее. «Алло», — говорю я, выходя на балкон. «Извините, вам удобно сейчас говорить?» Голос женский. Я отвечаю, что нет, и больше ничего не говорю. Лучше чересчур не обнадеживать того, кто, скорее всего, хочет мне что-то продать. Терпеть не могу доказывать что-либо человеку, который пытается втюхать мне кота в мешке. Почему недостаточно сказать «нет»? В жизни слишком часто случается, что человек хочет сказать «нет». Простое и безобидное «нет». Но собеседник возражает «почему нет?». Как бы было прекрасно, если бы мир почаще воспринимал «нет» как окончательный ответ. Хотите запастись порошком на год? Нет. Хотите сменить автомобиль, телефон, оператора, дом, кота, собаку, зубную пасту? Нет. Хотите 16 трусов по цене 12? Полететь на Марс, доставку гамбургера за минуту? Нет, нет и нет. Хотите стальные мускулы, прожить 120 лет, сбросить 10 килограммов? Нет. Я хочу, чтобы «нет» принимали за отказ. «Хотела спросить, есть ли новости по поводу продажи вещей из антикварного магазина?» — звенит голосок. «Я понимаю, что сейчас вечер воскресенья, но, знаете ли, время относительно, и у нас его мало». «Шерсть с примесью шелка. Что за подарок судьбы?» Мы с Аделаидой подумали и решили, что пока мы разрабатываем план, лучшим решением было бы, чтобы во время просмотров я находилась в магазине. И пока я возвращалась домой, мне в голову пришла одна идея. Поднимаясь, я перепрыгивала через две ступеньки и чувствовала себя легче пушинки, хоть и не знала, сработает ли мой план. А теперь она сама предлагает мне возможность его испытать. «Да, новости есть», — говорю я, прочищая горло. Я боялась, что мне придется взять на себя инициативу, прийти завтра в магазин и поговорить с ней лицом к лицу, со всеми своими тиками, отключениями от реальности, стеснениями и дрожью в голосе. По телефону все это не так заметно, и одно это открывает мне простор для блефа. Сердце колотится как бешеное. Мне удалось пообщаться с несколькими торговцами-антиквариатом и профессиональными коллекционерами, и они проявили довольно большую заинтересованность в покупке вещей, о которых я им рассказала. Чувствую, что дальше будет идти «но». Я бросаю взгляд на Иудженио через стеклянную дверь. Он сидит и читает комикс, совершенно не подозревая, какой спектакль я тут устраиваю. «Этих «но» два», — уточняю я, стараясь выбрать правильный тон. «Какие же?» Я делаю еще одну паузу, но покороче, чтобы собраться с мыслями и сформулировать фразу как можно лучше. «Первое, — говорю я, — касается инвентаризации. Они хотят видеть список всего, что будет выставлено на продажу, со всеми фотографиями и подробными описаниями». Разведывательная пауза. Сожаление в голосе. «Сомневаюсь, что он у вас есть. Или я ошибаюсь?» «Думаю, что нет», — отвечает она расстроенным тоном. «С другой стороны, инвентаризацию провести не так уж и сложно. Нужны только усидчивость и внимательность». «Я согласна, но у кого будет на это время?» «Очень просто, у меня». «А-а-а!» Риэлторша застигнута врасплох. «Хорошо». «Я и у себя дома провела полную инвентаризацию, хочу добавить я, но решаю оставить это при себе». Пусть это и правда, но точно прозвучит чересчур. Поняв, что ей нечего добавить, я продолжаю. Перейдем ко второму «но». Антиквары хотят, чтобы все было починено, почищено и готово к продаже. Тактическая пауза. Работы будет много. «И кто же все починит?» — вздыхает она еще более обескураженно. Хоть она меня и не видит, я демонстративно пожимаю плечами и смиренным тоном человека, готовым без задней мысли пожертвовать собой, произношу. «Проще простого, снова я». Следует настолько долгая пауза, что я начинаю бояться провала. Кажется, я перегнула палку. Скорее всего, она откажется. Но вместо этого я слышу. «Я завтра буду в магазине, можете забежать. Обсудим». Пытаясь скрыть свой восторг, я соглашаюсь и кладу трубку. Маленькая большая победа. И больше того, совершенно неожиданная. Думаю, что это прекрасный повод поздравить себя. Знать бы только, как это делается. В итоге я просто смотрю на Иудженио и улыбаюсь ему через дверь. Я открываю шкаф из красного дерева, стоящий в гостиной. Надо было поменять его на металлический, более надежный по всем параметрам, но этот принадлежал бабушке, и я к нему прикипела. Когда я приехала, он был набит простынями, пахнущими старой лавандой. Какие-то были в пятнах, какие-то потертые. Она тоже экономила. Большую часть я провала на тряпке, чтобы мыть пол и вытирать пыль. А оставшиеся все еще использую. Вот сейчас достаю парочку и делаю из них импровизированную постель посреди гостиной. Еще я храню в шкафу небольшую коллекцию любопытных предметов, которые подобрала на улице. Например, карманное радио на солнечных батарейках. Оно бы точно понравилось моему отцу. Частоты AM, AF, SW и NOAA. А еще встроенный фонарик, будильник и компас. Эудженио любит их рассматривать и придумывать им прошлое вместе со мной. Он зовет их «твои сокровища». Его любимый предмет — старинный складной фотоаппарат. Я сейчас его протягиваю ему. «Подарок тебе на день рождения». Он же через 3 месяца. Значит, на Рождество. А оно вообще через 100 лет, смеется он. Просто возьми. Для подарка не всегда нужен повод. У него на глазах вот-вот выступят слезы. Ты его починила! Не могла же я подарить тебе сломанный. Вещи должны быть живые, а не соломой набитые. Можно сегодня поспать у тебя? Каждый раз он смотрит на меня с такой надеждой, будто у меня нужно просить разрешения. А ты думаешь, для кого я постель готовлю?